Глава 18. В кабинете напротив друг друга за журнальным столиком сидели два человека. На столе стояла початая бутылка коньяка, рядом небрежно нарезанный лимон, пару яблок, недорогая шоколадка и банка шпрот. «Сергеич, вот скажи мне, как мы умудрились такого спеца просрать? И вот главное, чую я, что парень не против вернуться, но обиделся на нас он знатно. А что ты хочешь Петю услышать? Ты вот о нем мнение свое на основе чего делал? Не смотри на меня так, знаю я, на основе чего ты его делал. Аналитики да штат психологов тебе его психопортрет подготовили. Только ни один аналитик или психолог тебе не скажет того, чтобы ты мог сам увидеть, пообщавшись с парнем». «Ты о чем?» «О чем? Вот скажи мне, Петя, какого рожна ты его на похороны к Лучикову не пустил?» «К профессору? Так не родственник же», — стушевался генерал. «Дурак ты, Петя, дурак. Иногда надо смотреть не на мнение профессионалов, а самому. Этот профессор заменил нашему парню деда, что, не знал?» «Нет, мне говорили, что они хорошо ладили, и только...» «Ладили, ого. А то, что парень в закрытый городок попал, будучи ребенком, а из семьи у него отец да он. А тут профессор, у которого самого семьи не было. Вот так вот они нашли друг друга. Лучиков парня увидел гений, да и, если честно, парень-то смышленый и умен. А Денис в профессоре увидел дедушку. В процессе их общение только крепло, а уж их беседы мои люди могли наблюдать и слушать часами. Если хочешь, я тебе потом даже запись дам. Меченов до последнего заботился о профессоре, а ты...» Майор махнул рукой. «А мать?» «Мало ли кукушек в мире. Мать убежала, когда чертовщина вокруг семьи стала происходить». «Да, и ведь виноват по всем статьям, признаю. Как исправить только? А аналитиков я этих в шею гнать буду». «Это правильно, это надо, зажирели они у тебя. Давай их к нам на передовую, глядишь, через полгодика мозги работать будут лучше». «А знаешь, давай. Приказ сейчас оформлю». Генерал встал, подошел к рабочему столу, набрал на телефоне номер и дал команду секретарю подготовить соответствующий приказ. «А как вообще дела?» «Да как тебе сказать, Сергеич? А так и скажи, давай выпьем и расскажешь». «Ну, не чокаюсь, за Лучикова». «Давай, земля ему пухом». «В общем, Сергеич, парень наш отличился не слабо. В Европе покуролесил, там полиция до сих пор ищет тех, кто им так не слабо помог. Каждая из стран видит происки спецслужб другой. И нет бы радоваться, так они затаились, да меры безопасности усиливают. Грызутся мышки в клетке, в общем. Я тебе так скажу, жить парню есть на что, даже хорошо жить. Но вот удивительное дело, всеми своими выходками он непосредственно помогает нам». «Сам к этому пришел?» — ухмыльнулся майор. «Да и нет. Сначала аналитики. Подожди, не спорь, потом уж сам полез во все выкладки и информацию. Эх, хорошего бойца ты, Сергеич, воспитал. Правильно? За будущее поколение? Наливай». «И знаешь что, Сергеич, надо его все же вернуть, костьми лягу, но верну. Тогда еще и за справедливость. А давай». Отступление первое. В отдельной переговорной конторе находилось 15 человек во главе с генералом. Вход в переговорную буквально грудью охраняла секретарь преклонных лет. Женщина была опытной аппаратчицей и пережила уже ни одного генерала, а потому по тембру голоса самого генерала могла предсказать печальность и бесперспективность выдаваемых нагоняев подчиненным. В данном случае Тамара Семеновна точно знала, что хлопцы не виноваты. А генерал слишком взорвался, поэтому по шапке ему уж точно прилетит. А значит, и документы некоторые надо подчистить и привести в порядок, чем, собственно, и занималась, при этом пристально бдя. В самой же переговорной комнате происходил разбор полетов с наказанием всех присутствующих. «Как, мать вашу, такое могло произойти? Вы куда смотрели? Какой-то шкет водит за нос службу безопасности? Вы совсем охренели?» «Товарищ генерал, разрешите?» «Молчать не разрешаю. Чтоб завтра же поймали этого урода. Вас оправдывает только то, что умудрились поймать группу иностранных разведчиков, работающих у нас. И то, судя по рапортам, случайно все вышло. Вы что, совсем мышей не ловите? Если завтра же перед моим носом не будет этого пацана, пеняйте на себя. Работать будете где-нибудь на далеком севере, это в лучшем случае. Все меня поняли?» Дождавшись ответных кивков, генерал закончил совещание. «Свободны». Выйдя из переговорной, Дмитрий испытывал странное ощущение. Логика подсказывала, что корабль дальше не поплывет, совсем. И чем больше усилий делает его команда, тем быстрее он идет ко дну. «Дмитрий, подожди». «Да?» — отвлекся Дмитрий от своих размышлений и взглянул на своего пожилого коллегу, что работал в архиве. «Чем могу помочь, Андрей Сергеевич, и что вы хотели?» «Собственно, я хотел уточнить несколько нюансов, если вам будет удобно. Не очень, если честно. Мы можем обсудить это потом. И вообще, что же сотруднику архива может быть нужно обсудить?» Но полноте вам, молодой человек. Как минимум я вас старше, а как максимум в архивах иногда бывает такая интересная информация. Хорошо, что вы хотите? Не тут, в парке, что рядом с магазинчиком пирожных. Минут через 20. И да, Дмитрий, советую прийти без электроники. Вообще. И старик удалился в направлении архива. А Дмитрий стал прокручивать данный разговор в уме, пока не достиг своего кабинета. На то, чтобы выложить все гаджеты и снять фитнес-браслет, у него ушло несколько минут. Накинув куртку, Дмитрий не спеша направился в сторону оговоренного места встречи. Подойдя к парку, Дмитрий оглянулся и, найдя свободную скамейку, направился к ней. Как только он уселся поудобнее и достал электронную сигарету, услышал голос. «Хорошо, что вы пришли. Давайте пройдемся», — сказал Андрей Сергеевич. «Я бы предпочел посидеть». «Эх, не та нынче молодежь. Молодежь во все времена не та». «И то верно, но пройтись нам все же нужно. Пойдемте». И старик медленно побрел в сторону от офиса конторы. Дмитрий быстро его догнал и пристроился с правой стороны. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — начал первым парень, так как молчание затягивалось. «Скажите, как там был на стадионе?» «Простите, что?» «Я спрашиваю, как там был на стадионе? Небось, неразбериха полная?» И старик так ехидно улыбнулся. «Вы что-то знаете?» «Нет, вы точно знаете. Говорите», — остановился Дмитрий и строго взглянул на старика. «Иначе что? Молодой человек, мне лет уже под сотню, вы думаете, напугали меня? Эх, молодежь, молодежь. Нет бы уважить старость, вы все нахрапом пытаетесь. А подумать?» «Извините», — смутился парень. «Просто ай. Ладно, дурдом был на стадионе. Какие-то конструкции, завал в коридорах. При этом наши спецы потом проверили, говорят, хорошая реплика средневековых метательных машин. И главное, все на принтере напечатано. Снаряды и прочее тоже. Если говорить их словами, то нас там ждали. При этом сработали настолько филигранно, что умудрились подгадать приход нас, МВД и иностранцев». «Да, похоже, но не то. А по камерам смотрели, как выглядит этот ваш злой дух?» «Лет 17, худощавого телосложения, вихрастый, такой, глаза, увы, разглядеть не удалось». «А в это время енот был в игре?» «А что?» «Дмитрий, поверьте мне, я знаю все, что происходит. Меня интересует, енот был в игре, когда происходила операция по поимке духа?» «Был». «Ясно. Ваша ошибка в том, что вы действовали в условиях малой информированности. В общем так, завтра приходите в архив, дадите вот этот номерок». Старик протянул обычный гардеробный номерок. Как только Дмитрий его взял, он продолжил. «Получите папку, советую ознакомиться. После прочтения обратитесь к тому, кто выдаст вам папку. Все вопросы после прочтения. И да, Дмитрий, настоятельно рекомендую не связываться с духом вообще. Лучше сосредоточьтесь на игре». «Кто вы?» — вырвалось у Дмитрия. «Вы же понимаете, что я обязан вас задержать?» «А смысл? Я и так работаю в конторе. И еще, ваш этот сокол очень хорошо себя повел. Поговорите с ним, он, насколько я знаю, не такой уж и твердолобый. Подумайте о смене куратора и места службы. Все, вам пора, как и мне». В связи с ситуацией с Леоданом я решил на время выйти из игры. Мне не очень верилось, что этот взбалмошный и неунывающий парень нас покинул надолго. Так что пару дней отдохну и вернусь в игру. Ват согласился с такой трактовкой и тоже взял перерыв. По прошествии 2 дней мы вернулись в игру, где сразу же получили в чат отряда письмо. «Привет, енот, какие у тебя дальнейшие планы?» Я решил сразу расставить все точки над «ё». Как и прежде, раскачать игру, от заданий не отказываюсь. «Что скажешь по эпизоду со мной?» «Врать не буду, если бы ты оказался ИИ, то твоя поимка помогла бы родине, но я рад, что ошибся». «Вот так, ни много ни мало?» «Да, извини, но если бы ты был ИИ, максимум я бы с тобой поговорил». «Почему?» «Не привык сдавать друзей». И тут в нашу беседу вклинилось сообщение. «Он не врет». И сразу же удалилось. «Что это было?» «Видимо, тот, кого ищут». «Я в команде?» «Да». «Тогда ждите, через час буду». Леодан появился в нашем замке ровно через час, пройдя через ворота. Если честно, я мысленно выдохнул, когда увидел эльфа в дверях кабинета. Успел я все же привязаться к этому веселому и неугомонному парню. «Ну еще какой план?» — сходу заявил это чудо. «То есть даже здрасте не скажешь?» — насупился гном. «Привет, привет», — помахал рукой парень и, подойдя ближе, сказал. «Кидаться не будете?» «А должны?» — удивляюсь я. «Ну мало ли», — пожимает плечами эльф. «И все же какой план?» «Нам надо найти меч-кладенец», — отвечает гном. «Это еще что такое?» — подвигается поближе Леодан. «Никогда о таком не слышал». «Это что-то вроде легендарки, был в свое время у богатыря Илья Муромца. Он им Змея Горыныча победил». «Да? А где искать этот меч? Есть идеи? Для этого нам нужен клубок, что Ват отобрал у Яги, да?» «Да, но проблема в том, что меч-кладенец в разных сказках везде по-разному спрятан», — отвечает Ват. «Это как?» – удивляется Леодан. «А вот как. Вроде как из названия выходит, что меч – это клад. Но в одной сказке его находят в гробах, так сказать. В другой – он в монастыре в стене замурован. У Пушкина он вообще под телом великана лежит. Но вообще чаще, конечно, он встречается в захоронениях». «Отлично. Значит, нам надо посетить ближайший некрополь, на который укажет нам клубок», – оживился эльф. «А мне еще надо отлучиться на пару часов. Вы не против? Мне кажется, я знаю, как быстрее найти этот меч». «И как же?» «Привлечь друзей азиатов. Но я пошел?» – спросил Леодан. «А мы же с Вадом переглянулись и зачем-то согласно закивали головами». Форум Вита Нова. Адский ППЦ. «Народ, а что за фигня у азиатов происходит? Мне кто-нибудь объяснит? Что за видосы на тему штурма какого-то замка?» Вежливый поц. «Ну как тебе сказать? Япошки зачем-то ополчились на замок девственницы и напали на него». Адский ППЦ. «Чего-чего? Чем им девы невинные помешали?» Хилаут, глава клана крутых перцев. «Да они там все сумасшедшие, эти японцы. У них теперь штурм этого замка, как национальное шоу, идет по всем каналам». Адский ППЦ. «Да ну на, чего их так прельщает-то? Ну живут себе бабы в уединении, чё лезть-то?» Вежливый поц. «Вы таки, как всегда, смотрите однобоко. Эти достойные сыны самураев очень помешаны на своих традициях. А нет ничего лучше для самурая, чем меч великого Мурамаса». Злой траль. «Ты вокруг да около, ты не ходи, это тебе не обрезание, тут деликатность не нужна». Вежливый поц. «Да блин, что тут непонятного? По легенде, Мурамаса свои мечи закаливал в крови девственниц». Адский ППЦ. «Ах ты ж эпический писец! Это японцы решили девственниц на нож пустить в прямом смысле этого слова?» Хилаут, глава клана крутых перцев. «А с чего вдруг они решили напасть на девственниц? Замок этот уже месяц как стоит, а они только сейчас сподобились. И вообще, судя по всему, со штурмом замка у них беда». Вежливый поц. «Да хрен их знает. Я с другом переписывался, который в Японии живет. Он мне сказал, что к одному из их кланов явился какой-то чувак и требовал найти или сделать, не поймешь, меч какого-то мурмца. И очень так настойчиво просил, что явились ками и покарали главу клана. Несколько раз покарали. Япошки репу почесали, пришли к выводу, что это или Мурамаса, или Масамуны. А так как мечи первого ценились больше, чем второго, выбор очевиден. Они ему и сказали, что, дескать, для мечей Мурамаса девы невинные нужны. Но тот и указал на замок. Итог виден». Великай. «И чё, замок, что ли, захватить не могли такими силами?» Вежливый поц. «Для тех, кто в танке только пришел, поясняю. Замок охраняют черти. Надеюсь, не надо объяснять, кто у нас сейчас чертями командует. Продолжу, на кой ежам замок с девственницами, я не знаю, но как они относятся к своему имуществу, все, надеюсь, знают. Ну так вот, япошки об этом не знали и полезли. И огребли от чертей по самой небалуй. Но так как бусидо — это путь воина, то потомки самураев сдаваться не стали и поперли дальше. В какой-то момент черти закончились, и дамочки очень этому обрадовались, пока одну из них самым жестоким образом не насадили на пику. Это сейчас не образно. И вот уже дамочки сплотились между собой и дают отпор жестоким самураям. В Ютубе даже видео есть, как одна дамочка ухватом японцу голову сворачивает». Великай. «Чем-чем откручивает?» Вежливый поц. «Блин, гугли, там все найдешь. В общем, с наскока замок взять не получилось, японцы просто не привыкли, что женщины тоже имеют право голоса и вообще у них патриархат. Но так как в традициях японцев снимают шоу с издевательствами, то тут все наложилось друг на друга, их менталитет и чувство юмора и прочее. В итоге теперь это как шоу для женщин, смотрят и наслаждаются над неудачами мужиков». Адский ППЦ. «А меч-то сделали?» Вежливый поц. «Там, походу, уже не до меча, честь самурая задета». Хилаут, глава клана крутых перцев. «А сами ежи где? Они как-то будут реагировать на такое коварство?» Адский ППЦ. «Насколько я знаю, последний раз их видели с каким-то клубком, направляющихся в сторону некрополя короля мертвых». В итоге мы выдвинулись к некрополю спустя сутки. У всех же нашлись какие-то дела. Гном решил сменить себе экипировку. Я же заказал у замкового кузнеца новые томагавки. А Леодан все это время пропадал где-то. Выходили, провожаемые всеми жителями замка. Было приятно, черт возьми. Я это вслух сказал, уставился я на черта. «Нет, просто вы тащите такой большой рюкзак, я решил вам помочь», — проговорил черт. «Сгинь», — говорю черт и уже обращаясь к эльфу. «А ты чего такой задумчивый?» «Вы ругаться не будете?» — скромно спрашивает он. «Смотри на что», — философски отвечает гном. «Ну, я тут проявил инициативу», — стушевался Леодан. «Что ты сделал? Лучше признайся сразу», — напрягся гном. «Но я сказал, что нам нужен легендарный меч, и, в общем, самый острый, чтобы победить дракона». «Ну, в целом так и есть», — согласился гном. но меня что-то смущало в этой истории. «А кому ты это сказал?» — уточняю я. «Азиатам. Они ж страдают от дракона, вот пусть и помогают. Я им еще сказал, что можно в крови мечи закалить. Я читал где-то об этом. Вроде у викингов такое было». «И зачем ты это азиатам сказал?» «Да, и каким азиатам?» — допытываюсь я. «Но мы же с ним против американцев сражались, ну тем, которые с катанами ходят». «Это японцы, выдаем хором с гномом». «Да, ну не знаю. В общем, они сейчас штурмуют замок с девственницами», — тихо проговорил эльф. «Они что?» — выпучил глаза гном. «Зачем? Нафиг им девственницы?» «Леодан, а не ты ли просил чертей дев невинных себе в услужение?» «Не был такого», — стал отмахиваться эльф. «Вообще-то было. Я точно помню перед ратушей, когда ключи от города принимали», — добивает парня гном. «Это я что? На своих же подданных азиатов натравил?» — убито говорит эльф. «Получается так. И чего делать?» «Наверное, пока ничего. Не думаю, что черти не справятся. Они справятся, отправь их на стажировку куда-нибудь похуже». Гном стучит эльфу по спине. «Да», — скидывает голову эльф, — «наверное, ты прав». Эльф сразу же расцветает на глазах, а я наблюдаю за тем, как сидит рядом идущий черт. Далее мы ехали молча, особо говорить почему-то не хотелось. Да, собственно, о чем говорить? Хотелось просто помолчать и наслаждаться ездой на дружке. К вечеру мы прибыли к началу локации «Короля нежити». Было ли страшно? Да обделаться как? Да, есть куча фильмов про зомби и прочее. Но когда ты сидишь такой у костра, на тебя вываливается полусгнивший труп или скелет, первое, что приходит на ум, это свалить. И только минут через 10 бега ты понимаешь, что ты в игре и что, в принципе, это все не настоящее. Но, блин, как же отвратительно смотрятся ходячие мертвецы, и как же неожиданно они вылезли. Бррр. «Че делать будем?» — спросил гном, отдышавшись. «Слушайте, а как вообще в эту локацию ходят? Это ж жуть! Как ее вообще пропустили в игру?» — задаю я вопросы. «Как пустили, это уже не к нам вопрос. А вообще, ты чего драпанул-то так?» «Да что-то сам от себя не ожидал». «Ну, ты давай, возьми себя в руки, а то еще о нас подумать не знамо что». Пытается приободрить меня гном. «Ага, спасибо. А как с ним бороться?» «Зомби нужно голову отрубить или повредить мозг. Скелетом или кости раздробить или череп», — отвечает эльф. «Они еще огня боятся. Это уже гном». «В общем, из этого всего нам подходит только крушение черепов. Надо думать и пробовать. А пока давайте отойдем подальше и ляжем спать».